«Настанет когда-нибудь жизнь без тревог и опасностей?» – спросила Вика, увидев меня. «Когда-то я тебя об этом спрашивал», – ответил я. «Ты ничего не сказала. А теперь я задаю этот вопрос. Настанет. Непременно настанет. Мы еще соскучимся по приключениям». Как я и говорил, присутствие Вики не было необходимым. Следователь, молодой парень лет 25, капитан, оказался достаточно умен, чтобы понять мою непричастность к оторванной голове Мити, и ни о каком подозрении в убийстве речь не шла. Единственный щекотливый момент, как мы оказались в лесу. Я сказал, что Митя пошел туда добровольно и безо всякого принуждения. Тут мне следователь поверил не особо, но доказать обратное невозможно, да и желание доказывать отсутствовало у следователя напрочь, не до этого, когда такое происходит. Час-полтора ответов на вопросы, и документ распечатан. Мы все в нем расписались, одну копию получил я, вторая осталась у следователя. Вике не пришлось говорить почти ни слова. «Что вы будете делать?» – спросил я у следователя, встав со стула и собираясь уходить. «Как искать тех, кто создал монстра и направил его?» «Очень реально то, что Митя, являясь специалистом, сам причастен к его появлению». Следователь развел руками. «Не могу ничего сказать. Случай очень необычный. Пусть начальство решает, я просто исполнитель. Может, оперативники получат команду все обыскать, а может, все может быть. Территории там огромны, леса, болота и тому подобное. А чтоб сделать такое чудовище, нужен маленький подвал и штатив с капельницей. Профессор из лаборатории все очень красочно расписал. Потрясающе. Никто ничего не знает, а тем временем по округе могут бродить монстры и нападать на людей. На людей и волки могут нападать», — развел руками следователь. «Знаете, сколько от их зубов погибло народу в империи за прошлый год, но особого никто не боится. Как ходили в походы, так и ходит. Понятно. Всех благ. И вам не хворать», — кивнул следователь, откладывая бумаги в сторону. «Нам надо быть очень осторожными», — сказал я, выходя из здания. «Они убили и Смирнова, и этого дурачка Митю. Тебе надо быть осторожным», — откликнулась Вика. «Я-то кто? Мелкая пешка, адвокат и ничего больше. Все равно, носи с собой пистолет и смотри по сторонам. Никаких посещений темных переулков». Девушка вместо ответа открыла сумку и показала браунинг. «Все будет хорошо, не волнуйся». Вика выглядела задумчивой. Казалось, будто она хочет что-то сказать, но не решается. Над Москвой опускались сумерки. Мы постояли несколько минут около входа, и вдруг Вика, будто решившись на что-то, хитро посмотрела на меня. «Не хочешь кое-куда съездить?» Я немного опешил, но, как говорится, невероятным усилием воли взял себя в руки. «Конечно, хочу, а куда? Тебе понравится», — загадочно ответила Вика. «Нельзя заниматься только работой, а это не больно», — произнес я, хотя мне, наверное, стоило помолчать. «Абсолютно нет. Едем?» «Да». Оставив свою машину под окнами управления, здесь ей точно ничего не угрожает, я сел в Викин БМВ. Мы отправились за город, выехали на окружную трассу и понеслись по ночной дороге, обгоняя все автомобили до единого. «Куда мы едем, если не секрет?» — поинтересовался я через несколько минут. «Увидишь», — засмеялась Вика. «Ты что, боишься?» «Ну вообще-то я парень смелый», — протянул я. «Боюсь только опасных женщин. Они непредсказуемы и коварны». «Тут ты очень прав», — продолжила смеяться Вика. Минут 20 езды, и впереди показался лес. Дорогу преграждали ворота со шлагбаумом. Вика показала через окно сидевшему в будке сонному охраннику какой-то документ, шлагбаум поднялся, и мы поехали дальше. Все интереснее и интереснее, однако округ среди деревьев замелькали редкие маленькие домики. На большом расстоянии друг от друга, совершенно не по соседству. «Где же мы остановимся?» — думал я, но Вика продолжала ехать до самого конца дороги. Тупик, но рядом в темноте ворота и высокий каменный забор. Вика нажала кнопку пульта, ворота разошлись, и автомобиль оказался во дворике. «Выходим?» — спросил я. «Ты очень догадлив», — загадочно улыбнулась Вика. Домик был небольшим, одноэтажным, со остроконечной крышей. За ним виднелась река. «Ты сняла дом? А что, отлично выглядит. И река рядом. Немного ошибся. Купила». «Ничего себе», — восхитился я. «Умеет Вика распоряжаться деньгами. Не то, что я». Она открыла дверь ключом. Мы зашли внутрь. Я почему-то ожидал увидеть следы ремонта, но нет, все было в идеальном состоянии. Три небольших комнатки, зал с камином, кухня оказались отделаны просто, но с изумительным вкусом. И совсем не мрачно. Не так, как рабочий кабинет Вики. Еще одна дверь, большая, стеклянная, вела прямиком на реку. Спуститься по ступенькам вниз, и ты в воде. Река была темной, почти невидимой. Луна спряталась за облаками, и ночь полностью вступила в свои права. Слева и справа виднелись редкие кувшинки. «А теперь закрой глаза», — сказала Вика. Я послушно зажмурился. «Открывай». Через минуту послышался другой приказ. Я оказался посреди колдовства. Река светилась тонким серебряным блеском. Кувшинки уже не казались черными пятнами на воде, а выглядели настоящими красными фонариками. Дом напоминал зачарованную избушку колдуна в далеком-далеком лесу. «С ума сойти!» Только и смог пробормотать я. «Что это?» «Иллюзии», — улыбнулась Вика. «Я купила парочку приборов, которые умеют их делать, и сама кое-чему научилась. Не придут люди посмотреть, что тут светится. Соседей поблизости нет, да и снаружи это не видно, здесь стоит завеса темноты. Мы одни, можно ничего не бояться. А вообще, после такого тяжелого дня стоит поплавать. Вода уносит стрессы и напряжение. Да, шикарная мысль», — согласился я, чувствуя, как забилось сердце. «Неужели возможно такое не просто переспать с девушкой, которой долго и безуспешно добивался, а что-то большее? Просто человеческое счастье. Ведь не просто так она меня сюда привела. Не развлечься». Перед этим долго размышляла, не подпуская ближе, чем на расстоянии дружбы. Вика положила сумку и начала расстегивать рукава куртки. На улице было светло. Не так, как тогда, в прошлый раз, на речке, когда с трудом угадывались очертания собственной руки. Я невзначай сделал шаг в сторону. Площадка, на которой мы стояли, совсем маленькая, а я увидеть Вику, смотреть, как она раздевается и прыгает в воду. Вика заметила это, слегка улыбнулась и согласилась с игрой, тоже немного отошла, чтобы полностью оказаться перед моими глазами. Я замер, пока она не торопясь снимала куртку, брюки и все остальное. Оставшись абсолютно голой, она не спеша потянулась, снова улыбнулась мне и прыгнула в воду, разлетевшуюся мириадами сверкающих брызг. Немного отплыв, Вика повернулась ко мне. «Не разденешься, столкну тебя в реку и в таком виде. Но если стесняешься, могу отвернуться». «Нет, не надо. Не сталкивать меня, не отворачиваться», — пробормотал я, сбросил одежду и медленно залез в реку. Прыгать не хотелось. «Пусть будет тишина». Вика подплыла ближе и посмотрела мне в глаза, долго и серьезно. «Иногда, чтобы понять, что без кого-то ты не сможешь жить, надо некоторое время избегать его изо всех сил. Извини, пожалуйста. Я странная?» «Да, ты потрясающая», — ответил я. «Не будь мы странными, сейчас нас бы тут не было». Дальше слова стали не нужны. Поцелуи, прикосновения, а затем Вика, держась за мою шею, обхватила меня ногами. За окном стояла ночь. Лампа выхватывала из темноты лица сидевших за столом людей. Все неотрывно смотрели на Михаила Семеновича. Казалось, будто только что шло обсуждение чего-то очень важного, а потом почему-то пришлось замолчать. Тот молчал. Вокруг лампы вились ночные мотыльки, отчего она отбрасывала странные тени. Пауза в разговоре явно затягивалась. «Нас могут найти?» — наконец спросил он. «Могут, но это маловероятно», — ответил кто-то. «Слишком много придется обыскать. Может, нам закопать ямы и перевести существ в подвалы?» «В принципе, можно. Подвалы сделать не так уж и долго. Да здесь они и есть. Но если полиция пойдет ездить по селам, мы об этом сразу узнаем. Участковый нам сообщит. Деньги от нас он получает регулярно». Михаил Семенович кивнул. «Но все равно, готовьте подвалы. Ямы слишком заметны. Сколько у нас времени осталось до начала главного? Надо еще 2-3 раза собрать энергию так же, как мы это сделали на стройке, при помощи гомункулов или созданных существ. Если задастся целью, это можно будет сделать и за день, но лучше не спешить. И к гомункулам сейчас отношения настороженные, они работают чуть ли не под прицелом. Хорошо бы дать людям расслабиться. Если надо, мы можем привести сделанных существ куда-нибудь ближе к толпе, но технически это сложнее. Одновременно в разных местах не получится, артефакт у нас один. Тогда подождем некоторое время», — сказал Михаил Семенович. «Теперь еще один вопрос. Что делать с детективом? Как это вообще возможно, чтобы один человек мешал всем нашим планам? Он будет уничтожен в ближайшее время. Этого мало. Я хочу, чтобы с кем-то из его самых близких людей случилось что-то ужасное. То, что хуже смерти. Есть способ», — произнес Алан. «Мы сделаем так, что детектив сам убьет того, кто ему дорог. Или наоборот, погибнет от его рук. «Действуйте», – кивнул Михаил Семенович. Глава 24. Утром очень не хотелось расставаться, но у Вики сегодня судебные заседания. Закончатся они уже под вечер. Я к этому времени должен собрать вещи, чтобы перевести их на ее квартиру. Подумав, мы решили, что сейчас лучше будет жить у нее. Дальше разберемся. Чтобы улучшить жилищные условия, деньги найдутся. Регистрировать наши отношения смысла нет, мы взрослые люди. Жизнь показала, что друг от друга мы не сбежим, даже если очень захотим, поэтому зачем пустые формальности. Мы приехали в город, я забрал машину и отправился к себе домой. Ничего делать не хотелось. За полчаса собрал пару сумок, а большего мне пока не нужно, упал на кровать и отключился. Прошлой ночью спал мало, для этого были очень хорошие причины. Следующей ночью, скорее всего, будет та же история. Как же это здорово. Проснувшись, я позвонил разузнать, что с делом по убийству лаборанта. Как выяснилось, пока ничего. Сделали обыск в лаборатории, на его месте, и дома в поисках документов и вещей, которые могли бы пролить свет, но пока ничего не нашли. Вскрытие монстра произошло. Специалисты в шоке. Сейчас пробуют установить личность человека, которого изменяли, но это сделать очень трудно. И ДНК, и отпечатки пальцев крайне изменились. На вопрос, когда начнется прочесывание местности в поисках лаборатории, ответа я не получил. Никто ничего не знает. На такое мероприятие должны дать добро господа генералы, но они пока чешут в затылке. «Дождетесь, что произойдет еще одна бойня на строительстве», — сказал я следователю. «Вы так говорите, будто это от меня зависит», — ответил он с легкой обидой и отключился. «Ладно, завтра займусь этим сам. Как, пока не знаю. Буду думать. Обычно я находил выход из затруднительных ситуаций, а значит, получится и сейчас, но это случится завтра. А сегодня – продолжение вчерашней ночи. Мы с Викой очень соскучились друг по другу, так что пусть весь мир подождет. Первое заседание должно закончиться к обеду, и мы договаривались, что Вика мне позвонит. Мне хотелось пообедать вместе, хотя это, наверное, отвлекло бы ее работы. Однако пока телефон молчал, я снова лег на кровать, положив его рядом. Прошло 15 минут, 20 и ничего. Забыла, что ли? Суд обязан был отправиться на обед. Обед – это святое. Вечером заседания могут сильно затянуться, но не днем. Разволновавшись, я набрал ей. Телефон отключен. Очень странно. В суде разговаривать нельзя, но телефоны никто не отключает, просто ставит на беззвучный. Неужели что-то случилось? По какому делу и у какого судьи пойдет процесс? Вика вчера мне говорила, поэтому я позвонил приставам и представился следователем одного из районных отделов Москвы. Те подтвердили, что заседание, как и полагается, к обеду благополучно завершилось. Тогда я осмелился задать еще один вопрос. Проходила ли на заседании адвокат такая-то? Дескать, она должна была срочно ехать к нам, но что-то ее нет, не может начинать допрос. «Не было ее сегодня», — ответил пристав. «Не приходила, не появлялась. У меня задрожали руки. Что все это значит?» Найдя номер в интернете, я набрал в ее коллегию. Там ответили, что со вчерашнего дня Вику не видели, на судебное заседание она не явилась по неизвестным причинам. Через минуту я выруливал со стоянки, бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через десяток ступеней. Еще через 10 я выскочил из машины около Викиного дома. Он, за металлическим забором, ключа у меня нет, надо набирать в домофон, чтоб кто-то открыл, но я просто выломал дверь вместе с магнитным замком. Вот ее подъезд. В нем, внутри стеклянной будки аквариума, сидит, наверное, та самая женщина, консьерж, о которой мне говорила Вика. Мол, мимо нее и муха не проскочит. По ее лицу, кстати, похоже, на вид лет 60, крупная, мрачная, внешность злой учительницы математики в школе. «Вы к кому?» – сурово спросила меня она. «Скажите, Вика, адвокат, сегодня не выходила? Вы знаете ее?» «Конечно, знаю. Как не знать? Я знакома со всеми жильцами в доме. Выходила, да, еще утром, часов в 8. За ней приехали коллеги по работе, трое мужчин. Точнее, не совсем по работе. Они были откуда-то со спецслужб. «Почему вы их пропустили?» – крикнул я. «А как я могла сделать иначе?» – обиженно ответила женщина. «Они мне удостоверение показали. Там черным по белому написано «Сотрудник полиции Комитета имперской безопасности». «Как, в одной ксиве?» – не понял я. «Да, через запятую. «Не бывает одновременно и полиции, и комитета», — сказал я, начиная понимать, что произошло. «Это две совершенно разные организации. По-вашему, не бывает, а по-моему, бывает», — надув губы, произнесла тетка. «Почему вы так плохо о них думаете? Ребята такие вежливые, обходительные. Вики, как они сказали, почему-то нехорошо стало в лифте, так они ее прямо на руках несли». Я перепрыгнул через турникет и побежал наверх, к ее квартире. Наверное, они встретили Вику, когда она выходила и что-то ей вкололи. Не убили, а забрали с собой. Это точно связано с делом секты Смирнова и Мити. Женщина что-то кричала мне вслед, но мне не было до этого дела. Вот этаж, на котором квартира Вики. Я начал смотреть магическим зрением. Дверь закрыта. Около нее аура беды. Пустая аура. Хозяйка уехала, и вернется ли? И записка вставлена в щель повыше замка. Несколько слов крупным уверенным почерком. Не ищи ее, она сама тебя найдет через некоторое время. Ты узнаешь ее, она станет примерно такой. Не убивай ее, пожалуйста. А впрочем, решай сам. И ниже, нарисованное карандашом изображение лица монстра, напавшего на меня и Митю. Они похитили ее, чтобы изменить. Я побежал вниз, прыгнул в автомобиль и, поворачивая ключ, одновременно набрал следователю, который вел дело по убийству лаборанта. «Похитили человека», — сказал я. «Те люди, которые сделали монстра и заставили его напасть». «Да уж», — ответил тот, — «а откуда вы знаете, что это они?» «Похитили мою жену, когда она выходила утром из квартиры и оставили в двери записку». Не прерывая разговора, я сфотографировал ее и переслал ему. «Да, похоже», — согласился он, — «но не знаю, чем сейчас смогу вам помочь. Привязать похищение к делу о нападении я пока не знаю как. Формальных доказательств никаких. Вам нужно обращаться в районный отдел и писать заявление. Пропажей людей занимаются именно они. Вы, наверное, это знаете». «К сожалению, он прав». «Знаю. Моя машина остановилась около районного отдела, на территории которого находится Викинг-дом. В окошке дежурной части, майор с обветренным лицом. Слушаю вас. Мне надо срочно написать заявление. Похитили человека». Майор взглянул на меня уже с подозрительностью. Он работает в полиции не первый год, знает, как что бывает, а случаи похищения людей на самом деле очень редки. «Сейчас к вам спустится наш сотрудник». Пока я раздумывал, кому можно позвонить, ко мне подошел капитан в форме. Лет 30, спокойный, на вид не глупый. Голос вкрадчивый, рассудительный. «Вы заявитель по похищению человека? Пройдемте со мной». Мы поднялись на второй этаж в его кабинет. «Расскажите, что у вас случилось?» Я рассказал обо всем и показал ему записку. «Понятно», — вежливо кивнул оперативник, возвращая ее. «А девушка, которую вы назвали похищенной, кем вам приходится?» «Моя жена», — мрачно ответил я, понимая, к чему он клонит. «Ваш брак зарегистрирован?» «Нет, гражданский». «Видите ли вы, конечно, можете написать заявление. Но дело в том, что для поисков человека это должен делать родственник или прямой свидетель похищения, а вы таковым не являетесь. Принять заявление я у вас обязан, но ход ему будет дан соответствующий. Извините, таковы жизненные реалии. Пусть приходит кто-то другой». Я встал и вышел, хлопнув дверью. Позвонив нескольким своим знакомым в полиции, я убедился, что капитан прав. В принципе, я это знал и раньше. Родители Вики жили далеко от Москвы, о других ее родственниках я никогда не слышал, поэтому тут сделать ничего было нельзя, да и пользы от заявления, в общем-то, не будет никакой. С моей стороны это просто жест отчаяния. Заявление сначала отлежится неделю-другую, затем оперативник поедет опрашивать тетку консьержа, потом напишет запрос на предоставление копий материалов уголовного дела по нападению на лаборанта. У меня нет столько времени. Я в очередной раз прыгнул в машину и поехал на станцию, с которой Митя уезжал на велосипеде в лабораторию. А что я еще мог сделать? Михаил Семенович снова стоял над вырытой в земле черной ямой. «Что ты молчишь?» — обратился он к находящейся внизу девушке. «Скажи что-нибудь. Попроси прощения, умоляй о том, чтобы тебя отпустили. Все так делали. Все до одного, кто к нам попадал». Но в ответ не доносилось ни слова. «Куда вы лезли со своим приятелем? Чего вы хотели? Остановить историю? Это ни у кого не получалось, не выйдет и у вас». Михаил Семенович замолчал, надеясь, что Вика что-то ответит, но тщетно. «Мне всегда было интересно, что чувствуют те, кто изменяется. Испытывают ли они ужас, отвращение, глядя на то, во что превращается их тело, или мозг становится другим первым? Я спрошу тебя, когда все начнется. Прошлых измененных мы накачивали наркотиками, чтоб они вели себя спокойно, но с тобой мы поступим иначе. Это будет справедливо. Твой друг много крови нам попил, а самого интересного ты еще не знаешь, продолжил он, усмехнувшись. Коль он оказался таким удачливым, убить его придется тебе. Ты выследишь его в своем новом обличье и разорвешь когтями на куски, а он будет знать, кто на него нападает. Поднимется ли рука стрелять в бывшую любовь? Михаил Семенович отошел от ямы и жестом подозвал стоявшего неподалеку мужчину. Когда начинаем? День-два, ответил тот. Раствор будет, и сразу под капельницу ее. Сейчас у нас ничего не осталось, все потратили на других, но мы сделаем все быстро. Очень хорошо, похвалил Михаил Семенович. А как у вас так ловко получилось ее поймать? На самом деле, очень несложно, улыбнулся мужчина. Около ее двери мертвая зона, видеокамера туда не доставала. Девчонка и выйти не успела, как мы ей сделали укол. Она обмякла, ну и потащили ее. А чем более дурацкая ксива, тем лучше впечатление она произведет на вахтеров. Мозгами-то они не блещут. Молодцы, давайте пошустрее. Скоро нас ждут великие дела. И она, точнее, то, во что она превратится, нам очень поможет. Деревень, в которых могла скрываться лаборатория, была уйма. Я решил проверять их одну за другой. Ничего другого я сделать не мог. Медленно проезжал по улицам, затем останавливался и шел пешком, приглядываясь к домам при помощи магического зрения. Там, где находится лаборатория, тьма должна клубиться, как дым. Увы, ничего подобного я не видел. Зла и горя в деревнях много. Я видел его, ощущал кожей, но это было что-то другое. И никаких следов Вики. Мне казалось, что я смогу ее почувствовать. Я ездил до самого вечера и ничего. Под конец дня я через одного своего знакомого вышел на начальника отдела местной полиции. Тот когда-то учился с ним на одном курсе института, и потом часто общался, поэтому разговаривать он мне разрешил очень откровенно. Я пообещал любые деньги за помощь. Они у меня были, в крайнем случае мог продать квартиру. Не может быть, чтоб никто ничего не знал о таинственной секте. В селах ничего скрыть невозможно. Начальник отдела оказывался суровым жилистым мужчиной раза в полтора старше меня. Я рассказал ему все, что случилось, открыто пообещав ему заплатить в любом объеме. Он молча выслушал меня, посмотрел в окно и ответил: «Извини, но ничем помочь не могу. Тут очень много людей, сотни всевозможных контор, лесопилок, строительных, складов и еще черт знает каких. Там стадо слонов можно спрятать, не то что человека, и никто не догадается». Затем он посмотрел мне в лицо. «И еще, скажу честно, я боюсь, происходят странные вещи. По деревням ходят непонятные слухи, народ верит во всякую лесную нечисть и думает, что настают плохие времена. У меня был заместитель, отвечал за уголовный розыск. Парень молодой, прыткий, совал нос повсюду. Ставил коммерсантов на деньги, называя вещи своими именами. Убили его, что-то утянуло под воду, когда купался. По факту смерти отказной материал, но все знают, как было на самом деле. И еще двое участковых погибло. Несчастные случаи по бумагам, а без бумаг их убили. Тоже узнали что-то лишнее. Извини, я вернулся к автомобилю и поехал проверять местность дальше, но через пару часов остановился в каком-то селе осмотреться. Уже было 4 часа, день близился к вечеру. А вдруг никакой ауры над лабораторией нет? Наверняка ее можно скрывать при помощи магии. Но других вариантов у меня пока нет, и времени нет. Заброшенный дом, около которого стоял автомобиль, выглядел странно. Он находился рядом с перекрестком дорог, отличался от других маленькими окнами и непонятным забором. Забора, точнее, не было совсем. Были ворота, стоявшие перед домом, и все, на замке, все, как полагается, но какой смысл ими пользоваться, когда пройти мимо них можно запросто. А за домом, еще одни ворота, поменьше главных, ведущих с улицы, но тоже закрытых и к тому же обмотанных железными цепями. Аура над домом, непонятная, вроде и черная, но с примесью чего-то хорошего. Из окон будто чудовища выглядывают, но не слишком злые, скорее любопытные, хотя встречаться с ними на узенькой тропинке не следует. А кто здесь жил, не подскажете. Я обратился к проходящему мимо мужику в кепке с большим козырьком. Не местный, или спросил, или поинтересовался мужик. Да, мимо ехал, стало интересно. Забор непонятный, и ворота. Матвеевна тут жила когда-то, покрутив головой, ответил мой собеседник. Но умерла, точнее, вроде как умерла, но не появляется тут давно. Ты лучше иди отсюда, место здесь не особо хорошее. Мало ли чего, а что за Матвеевна, уточнил я, начиная догадываться, о чем идет речь. Ведьмой была Матвеевна, заявил мужчина, с опаской оглянувшись на дом. Ведьмой, настоящий, не то что эти, которые в Москве гадают на картах, и не как маги императорские, на которых противно смотреть. Вы только императору не передавайте, что я сказал. Хорошо, не буду, кивнул я. Зачем ей такие непонятные ворота? Дык она через них в другой мир ходила. Мужик развел руками, удивляясь, что я не понимаю таких простых вещей, особенно через те, что позади дома. Те вообще вели незнамо куда. Парадные, еще ладно, через них недалеко в темный мир, а вторые, через вторые она и пропала. Как надоело ей жить, так и ушла в них, вечером попрощавшись. «Не поминайте лихом», сказала, «но если хочется, поминайте, мне это не важно». А через ближние она часто ходила и возвращалась. Не телом, душой, конечно. Тело Матвеевны в этот момент лежало на кровати, почти бездыханное. Помогала людям. Однажды соседский ребенок в лесу пропал, заблудился, так она смогла найти его через эти двери. А когда сама исчезла, так и тело пропало. Вот и гадают, действительно ли ушла целиком через ворота, они ведь только для души предназначены. У меня застучало сердце. А что, так можно найти человека? Конечно, можно. Снова удивился мужик. Там, в астральном мире, все не так, как у нас. Там аура близких людей видна, сияет, как фонарь в ночи. Матвеевна так говорила. А я сам не знаю, конечно, но опасно в тех краях. Демоны и всякие твари. Только опытный человек может туда заходить и недалеко. Ребенок тут был, рядом, в нескольких километрах, оттого Матвеевна его и вытащила. А ежели б она далеко был бы, все, быть ведьме съеденной за милую душу. Я понял, что нужно делать. Глава 25. Альберт, возьми, пожалуйста, трубку, шептал я, пока в телефоне раздавались гудки. Не дай бог окажется, что он куда-то уехал. Секунды тянулись невыносимо, но наконец послышался голос Нечаева. «Павел, добрый день». «Добрый, хотя не очень», — ответил я. «Альберт, ты мне срочно нужен». «Хорошо, давай увидимся вечером. Я как раз буду у себя». «Нет, через час или даже меньше. Я за городом, но я приеду». «Пожалуйста, я объясню. Все очень плохо. Что случилось?» «Вика пропала. Точнее, ее похитили». Альберт секунду молчал, потом сказал: «Приезжай немедленно, буду ждать, помогу всем, чем смогу, все, еду». Я запустил двигатель, но перед тем, как тронуться с места, залез в бардачок посмотреть, на месте ли один предмет. Да, вот он, нож, подаренный мне Дашей, тот, который существует сразу в двух мирах, в нашем и в астральном. Вдавив педаль газа до самого пола, я помчался в Москву. «Это немыслимо», — говорил Альберт, покачивая головой. «Просто невозможно. Безумие, настоящее безумие. Тем не менее, я прошу тебя сделать это. Такого еще не было. Даже древние ацтеки так не поступали. А если и кто и пытался сотворить что-то подобное, то это был билет в один конец. Значит, мне суждено быть первым. Ты пойми меня, пожалуйста. Что такое астральное путешествие? Это когда ты выглядываешь за дверь, ну или в крайнем случае делаешь десяток другой шагов от входа. При этом озираешься по сторонам и, чуть что, бежишь назад, чтобы вернуться в тело. А иногда можешь не успеть, ты же сам знаешь, как у меня погиб человек во время астральных экспериментов. А я пойду настолько далеко, насколько необходимо. Через всю Москву, точнее, через ее астральную тень, да, именно так. Ты сам говоришь, что я обладаю умением видеть ауру, след вещей или людей. Значит, там я смогу по нему пройти и найти место, где держат Вику. Немыслимо. Я хочу попробовать. Тебя убьют там через несколько минут. Те же твари, которые разрезали грудь Сергею, или какие-нибудь существа похуже. Там может быть все, что угодно. Со мной будет нож, отобьюсь. А как все выясню, вернусь обратно. Если ты боишься юридических последствий, то давай я напишу расписку, что все делаю на свой страх и риск. Хорошо, сдался Альберт, не надо ничего писать. Я отправлю тебя в астральный мир, в проклятое шаманское путешествие. Может, ты прав, и я бы на твоем месте поступил так же. Но шансы у тебя минимальны, если они есть вообще. Хотя след ты скорее всего найдешь. Он будет от того места, где ее похитили, то есть от двери квартиры. Мы спустились в подземную комнату, где погиб Сергей, и я сел на его стул. В руке у меня был нож, тот, который я получил от Даши. «Что мне делать?» «Ничего», — ответил Альберт. «Поскольку ты обладаешь темным даром и так хочешь попасть в другой мир, проблем не будет». Он достал маленькое круглое зеркало в темной рамке и приказал: «Смотри на отражение своих глаз». Зеркало медленно покачивалось перед моим лицом, а я видел свои глаза, уставшие, жестокие и злые. «Успокойся», — сказал я себе, и почувствовал, как тело наливается тяжестью. «Вот так, правильно», — добавил я, и глаза начали закрываться. Я очнулся за дверью особняка Нечаева. Первой мыслью было: «Меня что, выставили вон?» Но потом, осмотревшись, я понял, что все немного не так. Небо было кровавого цвета, по нему проносились темные тучи, над домами кружились стаи птиц. Ни одного человека на улице. Деревья стояли черные, высохшие, ветер гонял мусор и листву по улице. Кое-где виднелись брошенные автомобили. Некоторые фонари были повалены, окна в домах разбитые, стекла давно осыпались. Вдали шла гроза, ветвистые молнии били в землю. Окна особняка были заколочены. Дверь, однако, выглядела такой же, как раньше. Даже немного светилась. Наверное, в нее мне надо будет постучаться, когда захочу вернуться обратно. Я находился в Москве, точнее, в ее астральном отражении, в другом мире, который сектанты хотели соединить с нашим, чтобы получить власть. Мое тело осталось таким же. Даже одежда ничем не отличалась от той, в которой я ходил. В правой руке я держал нож Даши. Он действительно последовал за мной в другой мир, а револьвер, увы, отсутствовал. Очень жаль, больше никаких вещей с собой. Хотя нет, в кармане ключи от машины. Это очень хорошо. Мой автомобиль находился за воротами. Я не стал заезжать внутрь, времени не было. На вид он отличался от других, вроде был целым. Интересно, может ли он здесь ездить? Если нет, придется идти пешком. Мне нужно добраться до дома Вики, чтобы увидеть след, оставленный похитившими ее. Я сказал, что кроме меня здесь никого. Ошибся. Мимо не спеша брел сгорбленный старик, одетый в лохмотья, длинные седые волосы развивались ветром, на горле шрам, да такой, будто его голову пытались отрезать. Старик тоже увидел меня, повернул голову, криво улыбнулся и поманил к себе рукой. Держа нож, я подошел ближе. «Чего ждать, неясно, но не убегать же. Зачем ты здесь?» — хрипло спросил старик. «Так надо», — пожал плечами я. «Это запрещенное место. Оно нереально, но и не иллюзия, не выдумка. Это хуже всего. Я уже начал догадываться. У тебя хороший нож, сильный, но он тебе мало поможет. Тут не место для людей. Уходи, пока не поздно. Не знаю, что произойдет быстрее, тебя убьют или ты сойдешь с ума. Не могу. Мне нужно кое-что узнать», — ответил я. «Только потом я уйду. Ты ничего здесь не узнаешь и никого не найдешь. А скоро появятся стражи. Они не любят посторонних». «Кто такие стражи? Увидишь, сам догадаешься. Они похожи на людей, но не очень. Бойся их. Они подлые и безжалостные. Сначала они захотят узнать, что тебе нужно, а потом убьют тебя. Постараюсь сделать так, чтоб не убили». «Спасибо за информацию», — сказал я. «Буду спешить. Все бесполезно. Ты ничего не сможешь сделать. Твое тело будет мертво, а ты останешься здесь, среди призраков. Так же, как ты когда-то». Промелькнула у меня мысль. Старик засмеялся. «Я чувствую, что скоро миры соединятся. Видишь?» Он показал рукой на далекую бушующую грозу. «Это уже началось». Он не спеша пошел дальше, а я побежал к своей Тойоте. Нажал на кнопку ключа, замок щелкнул, но залезть я не успел. Над головой послышался страшный клекот и шум крыльев. Птицы, черные, похожие на ворон, но гораздо больше, и с огромными клювами. Они явно прилетели за мной. Одна из тварей спикировала на меня. Я отпрыгнул, махнул ножом, и ее голова отделилась от тела. Хлынула кровь, птица заскребла когтями по асфальту. С этой было покончено, но за ней должны последовать и другие. Я прыгнул на водительское сиденье, захлопнул дверь, и очень вовремя, еще одна тварь летела за мной, но промахнулась и разбилась о центральную стойку между дверей, забрызгав окна кровью. Интересно, заведется ли машина? Я вставил ключ, повернул, и двигатель отозвался ровным гудением. Отлично, можно ехать, тем более что пробок никаких. Все машины припаркованы к обочинам, большинство уже разбито. Как хорошо, черт побери. Пока ехал, видел то же, что и около особняка. Пустой город без людей, изредка бродящих по улицам чудовищ. Пару раз, странных собак с огромными головами, один, что-то, напоминающее высоченную обезьяну. На автомобиль, к счастью, они не обращали внимания. А вот и Викин дом, точно такой же, как в настоящем мире. Один к одному, почти без отличий, но тоже пустой, с разбитыми окнами. На ее этаже горит кроваво-красный свет. Там что-то случилось, это знак. Я знаю, что. Выбравшись из машины и оглянувшись, я побежал в подъезд, сжимая в руке нож. Место консьержа не пустовало, только вместо строгой, но туповатой бабушки, доверяющей любому удостоверению, за стеклом сидело какое-то существо, огромное, с расплывшимся туловищем. Жаба. Да, точно она. Симбиоз человека и жабы. Увидев меня, существо что-то пронзительно закричало, но я не обратил на него никакого внимания и побежал наверх по лестнице. Жаба вроде осталась на месте, да она и не пролезла бы в двери. Вот и нужный мне этаж. Кровавый свет доносится аж до лестницы. Мне кажется, я знаю, что он означает. Я зашел в коридор, около двери Вики, и увидел стоящее там существо. Оно походило на человека, но было гораздо выше, с вытянутой клыкастой мордой и покрывающей тело чешуей. Рептилия, вставшая на задние лапы. Я схватился за нож. Черт с ним, с этим созданием. Где астральный след похитителей Вики? Кто ты? Спросило существо. Какая тебе разница? Невежливо ответил я. Куда ушли те, кто схватил девушку? Существо изобразило что-то вроде смеха. Я знаю тебя. Ты Павел, детектив из внешнего мира. Ты пришел сюда, чтобы найти свою подругу. Но ты не должен был этого делать. Ни одно живое существо не имеет права появляться здесь. Это нарушит баланс, разорвет пелену, скрывающую одну реальность от другой. Теперь ты умрешь, а потом воскреснешь здесь, став таким же, как жители этого мира. Мне плевать на правила. Я пришел за ней, и я узнаю, где она. Что такое твоя или ее жизнь перед лицом вечности, Павел? Ничто, пылинка. Я один из стражей, которые со дня сотворения времен следят здесь за порядком, уничтожил следы, подозревая, что твоя любовь приведет тебя сюда, и оказался прав. Я не знаю, что такое лицо вечности, а ее лицо я помню очень хорошо. Перехватив нож в руке поудобнее, я пошел на стража. Какой интересный у тебя клинок, пробормотал тот. Сильная вещь, но она тебе не поможет. Он бросился на меня, вытянув руки. Я отпрыгнул в сторону, ударив его по кисти ножом. Лезвие вошло глубоко, кровь полилась на пол ручьями. Страж на секунду остановился и взглянул на свою руку. «Да, сильное лезвие», — кивнул он, после чего прыгнул на меня. Я был готов к чему-то такому и выставил клинок вперед. Он угодил стражу прямиком в горло. Монстр застыл, схватил себя лапами за шею, но это ему не помогло. Я рванул нож в бок, и он, словно раскаленная проволока, попавшая в масло, почти отделил голову от туловища. Страж упал и начал гореть, без дыма, но с ярким красно-синим пламенем, сгорев через минуту без остатка. Спасибо ножу. Правильно я сделал, что помог Даше. Без него я бы сейчас, наверное, бродил по теневой Москве, как тот старик-призрак. Но что же мне делать? Следы уничтожил страж. Как я теперь найду место, где спрятали Вику? Вдруг я вспомнил слова старика о том, что миры скоро соединятся, и гроза в отдалении, предвестник будущей катастрофы. Но если так, значит, она происходит там, где расположилась секта со своим проклятым артефактом. И там же находится Вика. Я выглянул в окно, гроза примерно там, куда ездил лаборант, и где я искал логово сектантов. Сейчас гроза стала совсем странной, из темного облака ударила тонкая змеящаяся молния и застыла, соединив небеса и землю. Значит, я поеду туда. Я сбежал вниз по лестнице. Там опять меня ждала жабоподобная консьержка, злая от того, что я проскочил мимо нее без разрешения. Она сумела выбраться из своей будки аквариума, и теперь она находилась прямо перед выходом, но из-за своей неповоротливости не успела меня поймать, и я сбежал через разбитую стеклянную дверь. Теперь в машину и ехать. Москва вокруг меня не живая, но дороги те же, что в обычном мире. Даже без больших ям, ни одного автомобиля. Я, что ли, единственный человек здесь? А ведь возможно, все именно так. Я проехал мимо огромного, напоминающего чудовищное насекомое монстра, стоявшего на двух тоненьких ножках, вцепившись передними зазубренными лапами в верхний этаж какого-то небоскреба. Оттуда падали кирпичи, стекла, сыпался мусор, но чудовище продолжало медленно и бездумно разрушать здание. Через несколько минут после того, как монстр перестал быть виден в зеркале заднего вида, на машину спикировала какая-то птица, похожая на тех тварей, которые встретили меня около особняка Альберта, но в 100 раз больше. Наверное, она могла бы поднять мою машину в небеса, но ударил по тормозам, она врезалась в дорожную ограду, и пробила ее и осталась лежать. Дальше моя дорога некоторое время шла мимо железнодорожных путей, и я увидел движущийся поезд. Никого не было ни в кабине машиниста, ни в вагонах, но он ехал, повинуясь каким-то бездумным силам. Вот и станция, на которой я следил за лаборантом. Похоже на свою копию в реальном мире, хотя так же разбита и заброшена, как все вокруг. Молния змеится за лесом. По дороге на машину хотели напасть какие-то мелкие человекообразные твари. Они кидались камнями, несколько из них попало в машину, к счастью, не в стекла, но я лишь увеличил скорость и проехал мимо, сбив одну из них. «Не отвлекайся», — сказал я себе. «Пусть у дороги будет стоять что угодно, ты здесь не за этим». И вот я уже совсем близко от грозы. Проехал одну деревню, вторую, третью. Дома пустые, покосившиеся, здесь нет никого, как и в Москве. Поворот. Вот она, гроза. Молния бьет в землю за небольшим перелеском, но грома нет. Наверное, стоит пройти пешком. Я вылез из машины и, держа нож в руке, осторожно пошел вперед мимо черных, будто сгоревших деревьев. Никого нет, но я понял, что секта в реальном мире находится именно здесь. Дома, каменные и деревянные, старые и не очень, стоят почти по кругу, а в центре лежит черная статуя, напоминающее раздутое человеческое тело, и в землю около его ног бьет молния. Астральное отражение артефакта, понял я, а еще в земле выкопаны ямы, большинство пусты, но одна, Вика там, в двойнике ямы, находящемся в реальном мире. Я почувствовал ее даже в этом царстве теней. «Вика, ты слышишь меня?» – закричал я. Может, мне показалось, а может и на самом деле послышался ее голос, говорящий «Да, я вытащу тебя отсюда, очень скоро». «Не надо», — послышалось в ответ. «Спасайся сам, не говори глупостей», — ответил я, отошел от ямы и попробовал разрезать артефакт своим ножом. Увы, у меня ничего не получилось. Нож скользил, как по гранитной поверхности. Я оставил попытки и побежал к машине, пообещав повторить это уже в реальном мире. «Вика, я скоро вернусь», — пообещал я. Дорога назад заняла меньше времени. На меня никто не нападал, не кидался камнями, а на кое-где стоящих вдоль дороги монстров я не обращал внимания. Привык. Человек привыкает ко всему. Вот и особняк Альберта. Рядом с ним никого, даже атаковавших меня птиц. Я подошел к двери и нажал звонок. Он откликнулся электрической трелью, но дверь не открывалась. Я нажал еще раз, еще, еще. «Открывайте, черт побери, мне нельзя здесь оставаться». Дверь распахнулась, только когда я начал молотить по ней кулаками. Шагнув внутрь, я потерял сознание, начал падать и очнулся на том же стуле в той же комнате, где уходил в свое шаманское путешествие. В руке у меня был нож, который мне так помог. Рядом стоял Альберт. Его лицо было встревожено и одновременно радостно. Явно не ожидал увидеть меня живым. «Как ты?» – спросил он. «Неплохо», – ответил я, встав со стула и немного пошатнувшись. Голова кружилась, руки дрожали, но в остальном все было действительно лучше, чем можно ожидать. «Ты узнал, где она?» «Да, точно. Надвигается конец света. Соединение миров. Я видел место, где это произойдет. Там, где секта держит Вику. И там же все начнется. И что будешь делать?» «Сейчас поеду туда. Уже в этом мире. Может, сказать полиции, от нее сегодня толку не будет. Времени нет. Я поеду с тобой», сказал Альберт. «Я умею стрелять и не раз бывал в разных ситуациях». Я задумался. «Нет, ты сделаешь кое-что другое. Как раз ты поедешь в полицию и расскажешь им обо всем. О слиянии миров не говори, чтобы тебя не приняли за сумасшедшего, а о том, что там содержатся люди, из которых делают монстров, объясни обязательно. Оттуда пришел монстр, который убил лаборанта. Не будут принимать заявление, скажи, что сейчас поедешь в управление собственной безопасности». Я нарисовал ему схему расположения территории сектантов. «Езжай в управление по организованной преступности, а я домой за патронами и туда. Можешь пожелать мне удачи». Глава 26. Я поехал к себе домой. Патронов у меня к 500-му с собой было всего 15 штук, и этого может не хватить. Не знаю, со сколькими сектантами я столкнусь, но их точно будет не 3 человека. А еще там гомункулы и сделанные монстры. Для них одного выстрела недостаточно. Ехал так, что Вика была бы довольно таким учеником. Одно нарушение правил на километр, не меньше. Вытащу ее оттуда, покатаемся. Мест на парковке нет, поэтому заехал на газон. По некоторым причинам штрафа не боялся совершенно. До квартиры добрался бегом и вытащил из сейфа все свое оружие. Сколько у меня патронов к 500-му? Оказалось, несколько десятков. В принципе, хватит. На всякий случай захватил еще 2-й пистолет, 9-миллиметровый. Мало ли что, надо готовиться ко всему. Снаряжение по карманам не распихать, поэтому положил патроны в рюкзак. Есть у меня такой, маленький, городской, который я почти никуда с собой не брал. Но теперь время. Туда же положил нож, тень которого так помогла мне в астральном мире. Стрельбы предстоит много. Дай бог, чтобы случилось именно так, потому что если удастся выстрелить всего несколько раз, это будет означать только то, что меня убили. Понятия не имею, как потом доказывать, что имел право стрелять, но какая разница, будь что будет. Надо спасти Вику, даже если получу пожизненное. Только в кино полицейский забегает на какой-нибудь мафиозный склад, начинает палить направо и налево, а на следующий день приходит на работу, как ни в чем не бывало. В реальной жизни на место происшествия приходят следователи и через некоторые заявляют, что у такого-то бандита в руках не было пистолета, поэтому стрелять в него было нельзя, и вообще, в соответствии с законом о применении оружия, сначала надо показать служебное удостоверение и предложить всем сдаться, в крайнем случае сделать предупредительный выстрел в воздух. С юридической стороны сейчас моя ситуация намного хуже, чем когда я застрелил киллера на лестничной клетке, а на меня и тогда хотели повесить не то убийство, не то превышение самообороны. Все, пора бежать, хоть бы на дорогах не оказалось пробок. Чуть ли не за 10 минут оказался на вокзале, затем помчался по дороге к станции, до которой доезжал Митя, тоже очень быстро. Штрафов придет 1 000 000, но какое мне сейчас до этого дело? Остановиться пришлось поодаль. Заезжать на территорию сектантского села по понятным причинам нельзя. Когда я мотался по дорогам в день похищения Вики, сюда не добрался. Может, оно и к лучшему. Пока бы разбирался, что к чему, меня убили бы в 2 счета. У этих людей все просто. Село или хутор, не знаю, как назвать правильно, там всего 2 десятка домиков и какие-то склады, располагалась за перелеском в нескольких сотнях метров от меня. Наверняка здесь есть какие-то часовые, поэтому идти надо очень тихо. Надеюсь, шум подъезжающего автомобиля остался незамечен. Я шагнул в лес и стал смотреть темным зрением. Все правильно я подумал. Вот он, сидит на пеньке, прислонившись к дереву, дремлет. Похоже, молодой парень. В кобуре под курткой у него пистолет, а на плече странная татуировка. Пересекающаяся линия светится красным под магическим взглядом. Непростая она, не в обычном тату-салоне сделана. Что-то означает. Ну, тем лучше. Правильно делаете, ребята, что помечаете своих. Знать бы, насколько сильно он спит. Поймать бы, допросить. Но очень это рискованно. Второй вариант, правда, только стрелять. Мимо я не пройду ни здесь, ни в другом месте. Если часового сюда поставили, то они, очевидно, и по всей округе. Наручники у меня с собой, и скотч. Ладно, попробую. Зайдя ему за спину, я начал потихоньку идти, стараясь не хрустнуть веткой. Револьвер, впереди, в выставленной руке. Хорошо бы было заехать за моим нелегальным стволом с глушителем, но времени на это у меня не оставалось. Ну да ничего, если что-то пойдет не так, бойня начнется просто чуть раньше. Часовой по-прежнему спит, не обманывает, в магическом зрении это хорошо видно. Теперь быстрый шаг вправо за дерево. Парень открыл глаза, потянулся к револьверу, но уже поздно. Одной рукой я схватил его за руку, а второй – за горло. К темному умению быть сильным, которому я научился во время кикбоксерского поединка, я обращаться не стал, потому что после него необходим будет отдых, а сегодня отдыхать некогда. Но злости так удесятерило силы, а парень оказался совсем не атлетичным, худым, но с пивным животом. По виду – крестьянин в 100-м поколении. Кричать и даже говорить он не мог, сбросить мою руку с горла тоже не сумел. Попытался неловко пнуть ногой, но я подставил колено. Скоро он обмяк и отключился. Никакой живой организм без кислорода не может, и этот тоже уснул. Я завел ему руки за спину, надел наручники, потом скотчем обмотал ноги. Все, теперь только ползти. Пистолет, старый Макаров с двумя запасными обоймами, я положил в рюкзак. Пусть будет на всякий случай, хотя макаровский патрон даже слабее моего 9-миллиметрового, хотя калибр такой же. Потом я привел его в себя. Он очнулся, вспомнил, что с ним произошло, вытаращил на меня глаза, но кричать не стал. Возможно, потому, что к морде было приставлено широченное дуло 500-го. «Крикнешь, убью, причем умирать будешь долго», – прошептал я. «Ответишь на вопросы, останешься живой». Парень скосил глаза по сторонам, убедился, что находится в том же перелеске, и тихо ответил. «Я понял, говори быстро и без размышлений. Как тебя зовут, Алексей? Что это за место?» Я кивнул по направлению к домам. «Хутор Светлый. Ишь ты, Светлый», — покачал головой я. «Но почему там такие темные дела творятся?» Парень молчал. «Как называется ваша секта?» «Никак, безымянные. У нас нет имен. Надо же, а как ты в нее попал?» Парень вздохнул. «Я сам с этого хутора. Работы не было, а потом пришли они. Платили неплохие деньги. Поначалу ничего особо делать не пришлось, а потом начали платить еще больше. Наверное, не за просто так. Ты убивал? Нет, просто следил. Зачем? Ну как люди изменяются. Сначала было страшно, потом привык. Даже интересно стало. Ну и эти постоянно говорили, что все здесь избранные, что впереди великое будущее. Когда постоянно об этом говорят, начинаешь верить. Кого вы изменяли? Ловили бомжей и алкашей тех, кого искать не будут. Всякую падаль. Ишь ты, падаль, покачал головой я. Ну да, совсем забыл, вы же избранные. Высшая раса. Кто ловил? Несколько человек, приближенных к главному, к Михаилу Семеновичу. Фамилию его не знаю. И кто он такой? Тоже. Вроде из дворян, а как на деле, неизвестно. Он страшный человек, его все боятся. Ему убить кого-то расплюнуть. Он сумасшедший. С ним его заместитель, Алан. Был еще полицейский, Игорь. Мерзкий тип. Ходил, распоряжался всеми. Но его посадили, а потом он вроде умер в тюрьме. Тут с Алексеем произошло какое-то озарение. Он вытаращил на меня глаза и пробормотал. Ты его посадил, а потом убил. Ты тот самый детектив, о котором все говорили. Тебя бережет сам дьявол. Ты отчасти прав, ответил я. Да, детектив, и, наверное, тот самый. Я действительно посадил Смирнова, но убит он был его дружками, боялись, что сдаст их, а вытащить его не получалось. И насчет дьявола ты погорячился. Если б он меня берег, проблем было бы явно меньше. Сколько вас? Спросил я после паузы и ткнул стволом Алексею в зубы, чтобы он не расслаблялся. 29 человек, 4 гомункула и 2 созданных монстра, быстро ответил тот. Половина наших, хуторских, а половина пришлых, кого привел Михаил Семенович. Есть здесь похищенные люди, сказал я, чувствуя, как стучит сердце. Есть девушка, адвокат, не знаю, как ее зовут, очень красивая, ее еще не начали изменять, надо, чтоб никто сделал вещество. Не знаю, почему ее взяли, а не алкаша-бродягу, наверное, чтоб отомстить кому-то, может, тебе, никто, да это какая-то магическая штуковина, ей все поклоняются. Сейчас ей сделали что-то вроде маленького храма во дворе. Она изменяет химические вещества, наделяет их магией или что-то такое. Я в этом не разбираюсь. Чтобы превратить человека в монстра, нужны реактивы, а потом магия. Чего ты хочешь? Вдруг спросил он. Тебя не должно это волновать. Ничего у тебя не получится. Их много, и оружия там уйма. Уходи отсюда. Зачем тебе это нужно? Найди себе другую бабу. Мало ли их что ли на свете? Ты их небось десятками трахаешь, одной больше, одной меньше. Я ударил его рукояткой револьвера по голове. Брызнула кровь и человек отключился. Пока он не пришел в себя, я привязал его к дереву, сунул кляп в рот и для надежности заклеил сверху широким скотчем. Даже мычать не сможет, однако надо спешить. Неизвестно, когда у них смена часовых или что-то такое. Перелесок выходил прямиком на поляну, вокруг которой разместились дома и склады. Все, как в астральном мире, из которого я недавно вернулся. Только на том месте, где лежала статуя, было что-то вроде деревянного навеса со остроконечной крышей. Под ней лежала коробка, а в ней, наверное, артефакт. Я посмотрел на него магическим зрением. Да, так и есть. Там что-то черное, причем настолько, что такого я еще не видел. Абсолютная темнота, как в космической черной дыре. А еще рядом, несколько отверстий колодцев, таких же, как в астрале, только здесь в одном из них Вика. Во дворе было 5 человек. Кто-то просто стоял, кто-то вставлял разбившееся стекло. Все с сектантскими татуировками. Темное зрение позволяло их увидеть очень хорошо. С чего же начать? Просто расстрелять тех, кто вижу. Несмотря на всю ненависть, я почувствовал, как мерзко вот так, из-за угла, начать стрелять в безоружных людей, какими бы ублюдками они ни были. Но тут из дверей показался еще один человек, одетый в грязный белый халат. В руке он держал штатив из-под капельницы, а в другой нес прозрачную емкость с жидкостью. Проходя, он что-то сказал стоящим рядом троим мужчинам, и те незамедлительно бросились исполнять его указания, подняли высоченную лестницу и опустили ее в яму. Затем один из них стал требовать от находящегося в яме, чтобы он поднимался наверх. Получив отказ, сектант пробормотал какую-то угрозу, принес из ближайшего дома электрошокер, попробовал его в воздухе и шагнул на лестничную перекладину, чтобы спуститься вниз. Внизу была Вика. Пойманный мной сказал, что из пленников сейчас только она. 500-й выстрелил, и человек с электрошокером кувыркнулся в воздухе, упал и остался недвижим. Двое его друзей оцепенели, в изумлении уставились по сторонам, но лучше бы они этого не делали. Мой чудовищный револьвер каждому из них снес по полголовы. Оставшимися в барабане патронами я убил еще двоих. Они не успели убежать. Несколько секунд царила тишина, сектанты пытались понять, что произошло, а затем она исчезла, в меня начали стрелять со всех окон и дверей. Пули стучали по стволам деревьев, выбивая из них щепки. Пригнувшись как можно ниже, я палил в ответ и убил несколько человек, слишком высунувшихся из угла. Один из них был с автоматом, и мне очень повезло, что я успел его прикончить. Калашников – это все-таки не игрушка. Еще одним выстрелом я разбил ему ствольную коробку, чтобы оружие никто не подобрал. Убедившись, что в лоб меня не возьмешь, сектанты побежали вокруг, чтобы обойти перелесок и окружить меня. Положение стало хуже. В десятке метров от меня находился небольшой каменный домик с открытым окном в боковой стене. Скорее всего, там никого не было. Во всяком случае, никто оттуда не выбегал и не стрелял, хотя я был рядом. Выхватив второй пистолет и быстро расстреляв весь магазин, я запрыгнул в окно. Дом состоял всего из одной небольшой комнаты, и еще внутри был запертый на засов подвал, к нему вела спускающаяся лестница. Дверь на нем, прочнейшая, из толстого железа, и такой же засов. Мое положение стало лучше, но не намного. Стены пули сектантов не пробивали, хотя они стреляли из ружей, судя по звуку, довольно большого калибра. А затем они выпустили гомункулов. Всех четверых. 4 чудовища пошли на меня, словно в психическую атаку, медленно, не спеша, будто не опасаясь выстрелов. И совершенно напрасно. Я потратил всего 4 патрона, стреляя на выбор, как в тире. Шкура у гомункулов толстая, боли они почти не чувствуют, но у черепов есть предел прочности, и пуля 500-го его превышала. 4 выстрела, и все гомункулы медленно, будто не торопясь, осели на землю. Опять наступила тишина. Я осторожно выглядывал в окно, никого не видя, затем начал перезаряжать револьвер, и дверь слетела с петель и в комнату ворвался измененный, такой же монстр, какой напал на нас с лаборантом в лесу. Одним ударом лапы он отбросил меня, затем прыгнул, намереваясь откусить мне голову. Еще секунда. Разряженный револьвер лежал на полу и не мог мне помочь. Единственное, что мне оставалось, это обратиться к умению темной силы, которому я не так давно научился. Наверное, к магии добавилась еще и злость. Иной причины, по которой я сумел сломать шею монстру, назвать не могу. Прилив сил длился очень недолго. Отбросив неподвижное тело монстра в сторону, я бросился трясущимися руками перезаряжать револьвер. Слабость нахлынула сразу, хотя кое-как я держаться мог. И тут, «Выпусти», услышал я из-за двери в подвал. «Кто там?» – спросил я, стараясь не отрывать взгляд от окна. В ответ – тишина, только какая-то возня и шорохи. А затем опять – «Выпусти, пожалуйста». Странный голос, вроде и человек, но люди говорят иначе. «Черта с два я тебя выпущу, пока все не закончатся», – подумал я, но затем изменил свое мнение. «Все не так весело, чтобы надеяться на быструю победу или на победу вообще. Ситуация патовая. Если кто-то покажется из соседнего дома, я его пристрелю, но то же самое ждет меня, если выгляну из дверей. Ночь не за горами, и в темноте сектанты могут запросто поджечь мое убежище. Так что выходи, кто бы ты ни был. Приоткрывать потихоньку дверь некогда, надо следить за тем, что происходит во дворе, и я, метнувшись к подвалу, быстро открыл засов, а затем бегом вернулся на свою позицию у окна. Дверь распахнулась, и наружу выбрался измененный. Не знаю, почему я не выстрелил. Может, потому, что у него в глазах светился разум. Или мне это показалось. Но скорее всего, нет, ведь он только что со мной разговаривал. «Я», — произнес монстр, — «я спас себя». Речь давалась ему с трудом. «Я убью их», — наконец сказал он и вышел за дверь. Послышались выстрелы, но рев чудовища их почти заглушал. Монстр кидался от одного дома с засевшими в нем сектантами к другому. Выбивал двери, заходил внутрь, оттуда слышались жуткие крики, выстрелы, но через несколько секунд измененный выбирался обратно, перепачканный своей и чужой кровью. С каждым пройденным домом ее становилось все больше. Он заходил в каждое строение. Какие-то сектанты попытались сбежать, но он догнал их и разорвал. А потом монстр, уже весь израненный, откуда-то выволок тело человека и притащил на середину поляны, положив рядом с навесом, под которым лежал артефакт. Человек был одет в дорогой костюм. В руке он сжимал пистолет. Тот его не спас, и тело человека выглядело изломанной игрушкой. «Михаил Семенович», — понял я совершенно точно. Затем монстр упал замертво, рядом с тем, кто превратил его в чудовище. Я обошел все дома с револьвером в руке. Никого. Все мертвы. Мертвее мертвого. Меньшая часть погибла от моих пуль. В основном тела, разорванные монстром. Только после этого я пошел к яме, где была Вика. Не хватало еще нам быть застреленными, когда все вроде завершилось, как в каком-нибудь драматическом кино. «Вика», — позвал я ее. «Я здесь», — ответила она, — «целая и невредимая. Настроение, правда, так себя, хотя должна быть сейчас счастливой. Но ты же простишь меня за это?» Эпилог. «Какой мягкий песок», — думал я, гладя его пальцами. «Такого я еще не видел. В десятке метров у моих ног лежало море. Голубое, прозрачное, безмятежное, а в нем плавали тропические рыбки. От солнца меня немного загораживала пальма. Не пойму, есть ли на ней кокосы, или это другая разновидность. Если б неделю назад кто-то сказал мне, что человек может так отдыхать, я бы не поверил. Все закончилось. Из сектантов уцелел только лежащий в лесу, и он дал нужные показания. Уголовное дело в отношении меня не возбудили. Черный артефакт с предосторожностями забрали императорские маги. В последний момент я передумал пытаться его разбить. Слева от меня лежала Вика. Девушка предпочла выбраться из-под развесистой пальмовой тени на солнце, чтобы, как она сказала, немного загореть. Из одежды на Вике были только солнечные очки. «Оденься, пожалуйста», — сказал я ей. Она удивленно подняла голову. «Ты забыл, что мы арендовали этот островок на неделю, и до главного курорта 10 километров. Тут нет никого. Я хочу посмотреть на море», — объяснил я, — «но глаза не хотят подчиняться и поворачиваются в твою сторону». Вика засмеялась. «Хорошо, как скажешь, босс». Продолжая хихикать, она нацепила купальник. «Так лучше?» «Нет, так хуже, но я хочу посмотреть на море». «А я, значит, уже надоело?» «Признавайся». «Не признаюсь. Я смотрю на море, чтобы тренировать силу воли. Исключительно за этим». «Тогда понятно». Мы молчали несколько минут. Воспользовавшись тишиной, мимо нас пролетел попугай с длиннющим ярко-красным хвостом. «А еще есть рыбы-попугаи», — сказала Вика. «Они такие же яркие, разноцветные». «Тогда пошли купаться». «Не пойду. Я только что оделась по просьбе одного человека. То оденься, то пошли купаться. Никакой определенности». «Хорошо, тогда я помогу избавиться от лишних нарядов», — ответил я и повалил ее на песок. Вика захохотала. «Ну разве что так,